Глава 12. Таурыхтал торопил свою армию. Конечно, называть ее армией можно было лишь с большой натяжкой, но 2000-й отряд стрелков, подкрепленный десятком сильных магов, внушал уважение даже на марше. Ну а чего они стоят на самом деле? Лучше никому не узнавать на собственной шкуре. Опытный стрелок, а других среди темных эльфов нет, мог держать в воздухе 10 стрел. Ну, а если расстояние до цели превышало 200 шагов, то тул пустил еще до того, как первая стрела находила свою цель. А в туле их, между прочим, 4 руки. Про магов темного леса вообще ходили жуткие страшилки среди человеческого рода. Мол, они живого человека запросто могут дерево превратить. Или в куст. Эманации погибающего леса эльфы уловили задолго до пересечения границы герцогства. Чтобы услышать и понять боль умирающих растений, нужно было родиться эльфом, светлым или темным, без разницы. И войско ускорило шаг. Перешло на бег. Маги не отставали. Они ничем не отличались по физической подготовке от остальных воинов. А поддерживать силы во время долгого бега можно было не только с помощью магии, но и с помощью питательных концентратов. А вот от поднятой ногами пыли можно было спастись только с помощью заклинаний воздуха, что они и делали. К осажденному городу вышли одновременно с высадкой королевской армии. Таурыхтал настроился на ауру командующего человечьей армией, с помощью связного амулета связался с ним и согласовал позиции и начало атаки. Само собой, высадка королевской армии на берег не осталась незамеченной ордой. Штурм крепостных стен города прекратился, и гоблины быстро перестроились. Впрочем, настоящим перестроением и порядком тут не пахло. Огромная черная масса просто развернулась спиной к городу и приготовилась к бою. От места высадки до города полдня пути. Опять же, отряды на марше нельзя растягивать, поэтому уже к полудню оба войска сосредоточились друг против друга на огромном поле. Сражение началось сходу по мере сближения войск. Вышли вперед лучники. Заскрипело клееное дерево луков. Захлопали тетивы, и воздух над черной вытоптанной землей наполнился шорохом перьев. Два облака, несущих смерть на кончиках своих жал, столкнулись в небе. Посыпались вниз обломки стрел, настолько плотным оказался первый залп. Второй и последующие были реже, потому что стрельба велась по готовности. Опустили тулы, и стрелки отошли назад, просочились между плотными колоннами пикинеров и мечников. Застучали копыта, тяжелая конница двинулась вперед, сначала размеренным шагом до середины разделяющего армии поля, дальше постепенно разгоняясь и набирая скорость. Длинные, окованные железом копья опустились перед шибкой. Удар королевских тяжелых всадников был страшен. Закованные в броню лошади с легкостью смяли первые ряды подземников, продвинулись вперед еще на полсотни шагов, топчаясь, сминая визжащих гоблинов, и завязли в плотной массе тел. Теперь уже всадникам пришлось несладко. Черные взрезали брюхо элитным лошадям, как обыкновенной простой животине, наваливались гроздями со всех сторон, и кони не выдерживали такой тяжести, хрипели задушенные и падали на колени. Отточенному железу тесно было в этой мешанине тел, и в дело шло все, даже зубы. Спасла от окончательной гибели элиту королевской конницы, шедшая буквально за ними по пятам, или, как в этом случае, по копытам, пехота. Благодаря ей уцелевшие всадники смогли развернуть коней и вырваться из схватки. Две армии столкнулись и остановились. Кто кого передавит, пересилит, перемелет. И закрутились на стыке войск зубья адовой мельницы. Сразу перемололи в труху первые ряды и зачавкали, жадно заглатывая все новые и новые порции беспрестанно поступающего свежего мяса. Сражение пошло с переменным успехом. То королевская армия медленно продвигалась вперед, сминая, затаптывая и выгрызая куски черной, то черная теснила и подминала под себя королевскую. Тут-то и ударили в спину орде прославленные эльфийские лучники по слабо защищенным спинам острыми стрелами, и ни одна стрела не прошла мимо. Пока стрелки меняли опустевшие тулы на полные, В дело вступили маги со своими заклинаниями по площадям. Распахнулись городские ворота, с грохотом упал подвесной мост, и остатки герцогской армии врубились во фланг гоблинам, а со стен эту отчаянную и решающую атаку поддержали маги. Через 2 часа все было кончено. Жалкие остатки Черной Орды разбежались по окрестностям. Какое-то время они будут наводить ужас на окрестное поселение, пока их всех окончательно не передавят. Или они не сумеют забраться обратно в свои норы. В город вернулась едва 1/10 выступившего отряда. Настолько страшными оказались потери. Зажатая со всех сторон Орда сопротивлялась отчаянно и задорого продала свои жизни. Вынырнуть из беспамятства заставило всепоглощающее чувство голода. Очнулся лишь с одной мыслью. «Чего бы сожрать?» Распахнул глаза, приподнялся на твердой лежанке, огляделся. «Понятно. Лечебница. И я тут не один такой с чувством голода. Только, в отличие от меня, у нее же вовсю восполняют потраченные на регенерацию тканей и органов калории. Чавкают так, что мне слышно. Зуб даю, и именно от этого чавканья я и очнулся, а не от голода, как решил первоначально. Но есть-то хочется. Да не просто есть, а именно что жрать». Опустил ноги на пол. Замер. Прислушался к своим ощущениям, к телу, старательно отсекая возмущенные вопли голодного организма. Закутался в свою же простыню и решительно направился к дверям. Дожидаться, пока кто-то отреагирует на мое пробуждение, смерти подобно. Подыхать еще раз, но уже от голода как-то нет никакого желания. Коридор, когда-то просторный и светлый, сейчас битком забит койками и точно такими же, как у меня, лежанками. Полно обычных раненых. Ага, а в палатах так получается самое тяжелое. Не понимаю, почему ко всем заклинаниям исцеления не применить. Может, по каким-то причинам нельзя? Нос уверенно вывел на запах еды. Уже в дверях столовой столкнулся с кем-то из лекарок. Пришел в себя? Отлично. Место освободил? Тогда ешь и ступай домой. Быстро протараторила и умчалась по своим делам. Интересное здесь отношение к болящим. Дальше ничего подумать не успел, потому что увидел еду. Раздачу. Что-то вроде шведского стола. На огромных длинных столах горой лежали хлебные караваи. Именно что так. Не нарезанные кусочками, а целиком, словно их только что из печи вынули. Тут же и мясо шматами минимум в 0,5 кило. И кольца толстые, истекающие жирком колбасы, и... Все. Кроме мяса и хлеба больше ничего не было. А, нет, вру. Еще огромные баки с каким-то напитком. Подходи и черпай сколько надо лежащим тут же черпаком. Все это я увидел на бегу. Вместо тарелки ухватил огромное прямоугольное блюдо, вроде подноса. Плюхнул на него кольцо колбасы. Показалось мало. И я уронил туда же еще одно такое же. Не глядя, уцепил большой шмат мяса, каравай хлеба и присел у ближайшего окна. Первое кольцо колбасы заглотил и не заметил. Без хлеба. Даже не жевал. Отхватывал, отламывал зубами куски и глотал. И не подавился. Вот что самое интересное. Потом пришла очередь мяса, хлеба и опять колбасы. Только тогда голод начал потихоньку отступать. Непонятно, куда это все в меня поместилось? Ведь желудок-то у меня не безразмерный. И я погладил себя по животу. С удовлетворением, между прочим. Пошел за напитком. На обратном пути не удержался. Подхватил еще кольцо колбасы, потому что вроде бы как снова есть захотелось. Обмен веществ мгновенный. Теперь бы разузнать, что именно со мной было. Отлично помню свой полет со стены. А почему полетел? И как уцелел? Так ничего и не узнал. Не от кого было узнавать. Лекари выглядели настолько уставшими, что отвлекать их расспросами просто не смог. Да и подсмотрел, как одна из лекарок выдавливает из себя последние крохи магической силы на раненого. Понятно, почему всех не излечили. Просто сил не хватает. Ну и прошелся по коридору, разбрасываясь малым исцелением на раненых, пока меня в шею не вытурили. Да еще и обругали, мол, куда лезешь, мелочь тощая. Сам только что в себя пришел. Так лучше бы себя и исцелил окончательно. Объяснять, что я уже полностью здоров, не стал. Вижу же, что люди на износ работают. Покидбал головой согласно, да и развернулся. направился в сторону столовой. «Ну а куда же еще? Не в палату же! Что мне там делать?» Единственное, посмотрел потом, куда это народ после столовой направляется, и пошел вслед за ними. Так и нашел что-то вроде гардероба с секонд-хендом, где и подобрал для себя кое-какую одежку. Ну и вышел на улицу. А что дальше? Куда мне? В школу? И ноги сами понесли в сторону тетушкиного дома. Как они там? Это важнее. А школа? Школа подождет. Никуда она не денется. Город от осады не пострадал. Почему-то у Орды не было метательных машин. И осадных, кроме башен, тоже. Поэтому все дома уцелели. Вот только народу на улицах почти не встретил. Пусто было, откровенно говоря. И почти везде, на каждом доме, на входных дверях висели траурные черные полотенца. Это же сколько жителей погибло. Тетушкина лавка с улицы оказалась закрыта. Наверное, тоже пропадает сейчас вместе с младой в какой-нибудь лечебнице. Но это и понятно. Толкнулся во двор. Калитка взяла и распахнулась. Прошел внутрь, оглядываясь и недоумевая от царящего здесь беспорядка. Сердце кольнуло в предчувствии беды. На низком крылечке дома увидел огромное засохшее пятно крови. Рванулся в дом, огляделся с порога. Никого. В комнатах разгром, вещи разбросаны, мебель перевернута, из комода ящики вывернуты на пол. Прямо на тетушкиной кровати два больших мешка лежат. Осторожно ступая, подошел, глянул. Нашим добром набиты. Уж свои-то вещи я сразу признал. Мародеры, что ли? А кровь? Во дворе стукнула калитка, кто-то громко кашлянул. Спохватился, осмотрелся вокруг дома с помощью заклинания поиска ауры, направился к двери. У калитки соседка топчется, но к дому не проходит. Меня увидела, лицо посветлело. Ты живой? Ну, хоть с тобой все в порядке. Что? А где Рози? И что с младой? Рози в лечебнице, в магистратской. Ну, ты должен знать, в какой... Скороговоркой протараторила соседка и, не прощаясь, выскользнула на улицу. Еще и калитку за собой захлопнула. Наверное, чтобы не успел остановить и с вопросами не приставал. Ладно. В лечебнице, говоришь? И я выскочил вслед за женщиной на улицу. Млада, как всегда, первая в дом забежала. Я только всхлипы услышала. Растерялась сначала, испугалась, потому-то следом за ней побежала. — рассказывала тихим голосом тетушка. — Сидим мы с ней во дворе на лавочке, не обращая никакого внимания на проходящих мимо нас людей. Прямо на пороге мне в живот саблей ткнули. Двое их внутри было. Я на крыльцо и упала. — А Млада? — кое-как сумел выдавить из себя вопрос. Почему-то все никак не мог воздуха в легкие набрать, чтобы спросить. — Убили Младу. — Нет больше девочки моей! — захлебнулась слезами Рози. Страшно. Сидит молча, смотрит куда-то перед собой безжизненным мертвым взглядом, а по щекам слезы текут, на колени падают. А я гнал от себя до самого последнего мгновения черные мысли. Боялся услышать нечто подобное. И, услышав, закаменело сердцем, словно вырвало из груди что-то самое дорогое, жизненно важное. Но и я отомстить за нее успела, остановила им сердца. Продолжала рассказывать тетушка, не замечая текущих по лицу слез. От первого удара еще успела себя исцелить. На ноги поднялась. Да если бы их только двое было. Другие в спину тут же ударили, плечо с ключицей разрубили. Если бы не они, девочку успела бы спасти, вытянула бы ее из-за кромки. А так не смогла помочь. Соседка из-за стены увидела, на всю улицу заголосила. Приходила тут, навестила. Рассказала, что двое их убегало. Говорит, разбойники эти за калитку выбежали и тут же скрылись. Не стали меня добивать. Наверное, подумали, что я уже все. Умерла. Раны-то страшные были. Как выжила, не понимаю. Да лучше бы и не выживала. На кровати твои два мешка с барахлом лежит. Это их? Не знаю. Наверное, их. Я и дома-то еще не была. Меня же сразу сюда отнесли. — А Млада, — спазм сдавил горло, — где? — Похоронили уже. Без меня. Я не смогла пойти. Только-только на ноги встала. Вместе со всеми девочку нашу похоронили в одной братской могиле. Сам знаешь, сколько людей в городе полегло. — Кто это был? Успела рассмотреть? — Приходили тут ко мне из магистрата, все расспрашивали, кто и как. Решили, что мародеры. Только знаешь, что скажу? Не разбойники это вовсе и не мародеры. Все время они перед моими глазами стоят. Похожи, очень похожи на тех, кто вас тогда в приют привозил. За вами они приходили, за тобой и за девочкой моей. И замялась. Замолчала, кусая бледные обескровленные губы, и взмолилась. Яр, ты не уходи сразу. Побудь со мной хоть немного. Мне одной сейчас не справиться. Да никуда я не собираюсь уходить. Пока. Мне сначала доучиться нужно, опыта и сил набраться. Разузнать, кто на нас напал. Зуб даю, что и мое падение со стены тех же рук дело. Узнаю, убью. Хорошо, приобняла меня за плечи тетушка. Вдвоем мы справимся с горем. А потом уйдешь. Может, и я с тобой пойду. А исхудала-то как? В одежде не очень понятно, но вот когда к себе прижала, только тогда и понял, что под больничной одеждой лишь кожа до кости. Ничего не осталось. В буквальном смысле. Вроде бы и знал Младу всего ничего. Виделся с ней того меньше. А словно что-то очень родное и дорогое отобрали. Словно кусок сердца оторвали и выбросили, растоптали. Ноги сами принесли меня к школе. Домой я сейчас, ну, никак не могу вернуться. Моральных сил не хватит. До завтра нужно потерпеть, осмыслить, подумать. И всю дорогу до школы веселую и хитренькую мордашку вспоминал. Как дразнится, язычишка острый показывает. И как совсем недавно купленным на рынке вкусняшкам радовалась. С довольным визгом на качелях качалась. Недавно и так давно, вечность назад. Охраны на воротах не было, в самой школе царила непривычная глухая тишина. Спустился в свой подвал, посидел какое-то время, перебирая учебники и вещи. Тут-то меня и нашел зам по воспитательной. Вошел в мою каморку, присел рядом и начал рассказывать. Не здороваясь, без предисловий, тихо и спокойно. Мы с тобой ту пятерку гоблинов на стене уже почти добили. Тебя на самый край стены ударом откинуло. Я как раз сбоку оказался. Вот тут мы с двух сторон магией по ним и врезали, огнем зажарили. Если бы ты их перед этим корнями не спутал, то и меня бы там положили. А так повезло, с твоей помощью уцелел. Зам замолчал, глянул на меня искоса, не дождался ответа и продолжил рассказывать. Тут-то тебе в спину ледяная стрела и прилетела. Пробила насквозь. Странно, что защита у тебя не оказалась. Слетела защита. Как раз от ударов той пятерки и слетела. А новую не успел поставить. Теперь точно будешь успевать и контролировать. Теперь буду. А кто это был? Если со спины, то кто-то из наших? Нет, точно не из наших. Да и не маги это были, воины. После первого удара тебя развернуло. И тут же вторая и третья стрелы в живот прилетели. А я успел увидеть, что из амулета бьют. Тогда-то и сообразил, что не маги это. И сам в ответ ударил. Но там не только атакующие, но и защитные амулеты были. И неплохие, между прочим, если я их защиту не успел продавить. Они на меня скопом накинулись. Я видел, что ты со стены свалился, но помочь ничем не мог, отбивал атаку. А потом наши со стены увидели, поспешили на помощь. Эти тогда сразу скрылись за домами. — А сколько их было? — Трое, — не задумываясь, сразу же ответил зам. — Ну, а как только они скрылись, так я вниз и спустился. — Повезло тебе. Угодил прямо в повозку с погибшими. Мертвое живого спасли. Падение мягким получилось. Правда, колеса у повозки все равно подломились. — Повезло, — согласился. У лекаря спасти тебя сразу не получилось, и мы не смогли справиться. Хорошо еще, что сумели у костлявой отбить, жизнь поддерживать. Заклинание ледяной стрелы какое-то странное. Мы с таким еще не сталкивались. Оно не только раны наносит, но и жизнь холодом вытягивает. Мы вливаем, а она в тебе не держится, в эфир утекает. М-да. Сижу, молчу, слушаю. В голове пусто, никаких мыслей. Ты же успел увидеть, как с моря королевские войска подошли? Не помню. Нет, ничего не видел. С моря как раз подмога пришла. Королевское войско на берег высадилось, и по орде ударило. Те от стены откатились. Сражение между ними началось. Тут и эльфийские стрелки с северной стороны появились. тоже пришли нам на помощь. Ну и наш герцог, увидев такое дело, ворота приказал открыть и в схватку с фланга врубиться. Победить-то победили, но какой ценой? Город наполовину опустел. Столько мужчин погибло. А уж сколько женщин! Не скоро теперь восстановимся. А наших сколько? Треть, понял правильно зам. Количество старших классов в школе теперь сократят. Понятно. А как меня все-таки исцелили? Эльфы помогли. У них всего с десяток магов пришло, но зато сильных. Они потом и раненым в лазарете помогали. И тебя вытянули с того света. И главное, у них все вокруг твоей лежанки крутился. От тела не отходил. Ну и наш герцог с ним. А когда ты на поправку пошел, тогда все эльфы и ушли. Жаль. Почему? Поблагодарить за спасение не смогу. Да и не надо. Я тоже рядом с тобой все то время был. Все-таки... Ты мне жизнь на стене спас. Так вот, слышал, как они между собой разговаривали, и о чем? Когда это ты успел эльфийскому принцу жизнь спасти? А это принц был? Да, сам Таурыхтал, родной брат короля темных эльфов, воин и маг. Так когда? Надо же, а я и не знал. А когда спас? Это он так считает, а я тогда просто немного помог, по мере своих сил мимо не прошел. Да и помощь моя была, поскольку-постольку... Где я и где брат короля? Воин и маг. Отговориться не получилось. Неубедительно прозвучало. Зам все так же пристально смотрел на меня и ждал конкретного ответа. Вздохнул. Я тогда из графства сюда добирался. Через лес шел. И как раз разбойники какие-то на путников напали. Ну и помог немного. На карете гербы королевские были, эльфийские. Все. Да нечего там вспоминать. Ну, дело твое. Но, тем не менее, жизнь они тебе тоже спасли. Ладно, поднимайся, пошли. Куда? Сначала к директору, ему все расскажешь. А потом к господину Саарезу, в гильдию. Уж очень он тебя видеть хочет. Из герцогства мы уехали вместе с Рози. Оставаться в городе после смерти Млады ни мне, ни тем более ей не хотелось. Королевские войска тоже понесли серьезные потери в сражении, поэтому места на кораблях было достаточно. Опять же, глава гильдии магов города Эрин Бауэр, господин Саарес, лично ходатайствовал перед командующим о нашем размещении на одном из кораблей. А еще после той самой беседы со мной выдал рекомендательное письмо. Как оказалось, у него все давно было решено в отношении меня. Расследование по горячим следам показало, что напавшие на меня и Младу люди успели войти в город перед осадой пешком, как раз накануне закрытия городских ворот. Искали знахарку с двумя детьми. Так получается, что нашли. И они сумели уйти после убийства Млады и успешного покушения на меня. Со слов Рози, двоих она успела убить, а сколько их еще во дворе было, не увидела. Кто же мог подумать, что в своем же городе может такое случиться? Потом убийцы благополучно скрылись. Осада-то была снята, и ворота открыли. И стражи на улицах не было. Все принимали участие в решающем сражении. Они думают, что убили вас обоих, поэтому сейчас искать дальше не станут. Ну и чтобы здесь слухи не множить, лучше для тебя будет уехать из города. — Да кто они-то? — не выдержал я. — Судя по внешним описаниям, это северяне. Кто-то из северных кланов. — Куда уехать? Зачем? — Рекомендательное письмо для тебя я подготовлю, словно и не слышал моих вопросов, маг. Не удивляйся, но в нем будет указано другое имя. Для твоей же пользы будет лучше забыть настоящее. Деньги из банка я распорядился выдать. Снимешь, переведешь или чеком возьмешь. Как лучше сделать, решишь сам. Так что не пропадешь. А дальше учись, набирайся опыта и сил, чтобы в следующий раз из подобной переделки выйти без потерь. А он будет этот следующий раз? Меня же вроде бы как убили. — Обязательно будет, — успокоил меня Саарес. Северные кланы так просто убийц к детям не присылают. Они захотят проверить, действительно ли вас больше нет. С Младой у них все получилось. И с тобой бы тоже получилось, если бы не школьные преподаватели. Ну и никто не мог предсказать появление в городе эльфийских магов-целителей. И, Яр, не знаю, да и не хочу пока знать, кто вы с Младой на самом деле. Но сейчас постарайся потеряться. Чем незаметнее ты станешь себя вести, перестанешь привлекать к себе лишнее внимание, тем больше шансов у тебя уцелеть. Набирайся опыта. Ты меня понял? Понял. Господин Стортрес, заместитель директора школы, тебя проводит до корабля. Завтра тебя уже не должно быть в городе. Дом и лавку Рози выкупил по довольно-таки справедливой цене магистрат по просьбе того же господина Саареза. А иначе мы вряд ли вообще смогли ее продать. После нашествия Орды город обезлюдел, и пустующего жилья было достаточно. Так что мой личный долг перед главой гильдии магов герцогства вырос многократно. А вот деньги снимать в банке мы как раз и не стали. Попросили оформить переводом в центральное столичное отделение. Зачем нам в дороге наличка? Хватит, нарисковались. Зам по воспитательной посадил нас на корабль и распрощался. Перед расставанием отозвал меня в сторонку. Яр, не знаю, да и не желаю знать, как тебя сейчас зовут по-новому. Но удачи тебе. Ты спас мне жизнь. А подобного, как ты видишь, даже эльфы не забывают. Помни, что в этом городе у тебя остались друзья. Плавание длилось недолго, и к полудню третьих суток мы высадились в порту. Уж на что Эренпауэр казался огромным городом, но и он своими размерами терялся на фоне столицы. На палубу мы не высовывались, ни с кем не разговаривали, вняли предостережением господина Саареза. Опять же, прежних наших имен уже не существовало. Отныне мы с тетушкой мать и сын. От причала до портовых ворот вроде и недалеко, но все-таки мы еще не совсем восстановились после ранений. Если со здоровьем все хорошо, то общее истощение никуда не делось. Силенок и вовсе маловато. Придется усиленно отъедаться и долго набирать прежнюю форму. Так что хорошо, что багажа у нас практически не было. Кое-что с собой прихватили на первое время. А с остальным распрощались. Оставили новым хозяевам дома. Сегодня оставшийся день посвящаем поискам подходящего жилья. Завтра после полудня нужно будет обязательно отнести рекомендательное письмо господина Саареза, а там посмотрим, что будет дальше.